Я благодарю Господа за то, что Он дал мне возможность быть на всем месте. Также благодарю Господа за родителей, которые с детских лет воспитывали нас любить Господа. Мне было 10 лет, когда папу посадили. Мама была в совете родственников узников. И с этого времени мы познали, что такое гонение. В нашем доме было 13 обысков. Постоянно наш дом прослушивался. Уже вот с 13 лет какие-то мама давала мелкие поручения куда-то съездить, где не могли сестры, где не могли взрослые поехать. Я часто уезжала, а потом приезжала и рассказывала, там арестовали, там... Я знала все фамилии, у кого сколько детей. Я помню, молодежью, когда была, наш дом, так как все время прослушивался, порой невозможно никуда было пойти. Пойдешь на молодежное, идешь, смотришь, за тобой идет хвост. Походишь, где-то через забор перелезешь, где-то в какой-то двор зайдешь. Оторвался, значит, пошел на молодежное. Не оторвался, домой назад пришел. Когда в 79-м году мне предложили поехать воспитателем в детский лагерь. Детский лагерь, там в основном находились дети, родители которых находились в вузах. Лагерь находился, как уже говорилось, здесь на берегу Припяти, в Гомельской области. Собрались дети. У нас была, называлась «Лесная церковь». Дети вели собрания сами. У нас был детский хор. И на это время мы вдвоем с сестрой с Лидой Бондарь были. И однажды бакинщик, который по Припяти каждый день ездил, он как бы предал, сдал нас. Он слышал пение, доложил властям. И вот однажды, когда сестра Лида с младшими детьми разбор слова проводила, я со старшими, и мы находились там, в общем, в кустах сидели, и вдруг смотрим, бегут какие-то люди с пистолетами прямо на нас. Ну, дети, конечно, закричали, испугались. Они загнали нас там в такое болото. А потом пришли работники милиции. Вначале мы не поняли, потому что были все в штатском. Потом загнали нас всех в одно место. Не знали, что с нами делать. А приехало их, наверное, человек 15. Даже врача с собой привезли. Если и шла по Припяти ракета, они нас прятали, чтобы никто не выбегал, чтобы никто никому никакие сигналы не передал. Но дети все равно ухитрялись показать, чтобы, потому что еще должны были детей подвезти, чтобы к нам никто сюда не ехал. Потом они на следующий день, они ночевали тут с нами все, погрузили нас на ракету и подальше от Белоруссии отправили в Киев. Там присоединился Павел Тимофеевич и Володя Рытиков. В Закарпатье как раз уверовали цыгане, образовалась церковь. Ну, а так как дети были уже собраны с разных городов, ну, решили братья поехать туда, в Закарпатье. Были мы в Закарпатье, и вот 23 августа, когда возвращались все уже назад, чтобы детей развозить по домам, на вокзале во Львове нас арестовали. Сестра Лида Бондарь смогла уйти, а нас троих, Павла Тимофеевича, Володя Рытикова и меня, арестовали. Они привезли спецприемник, стали стращать. Вот, говорит, дадут тебе 8 лет, ну и придешь ты какая через 8 лет. Ну и было такое, первое, что занималась КГБ. Потом перевезли нас уже в тюрьму через месяц. Ну и там, конечно, КГБ не оставляло. Мы целый год сидели под следствием до суда. И вот меня переводили с одной камеры в другую. Я за это время в 10 камерах была. Я оперу говорю, ну зачем вы меня переводите постоянно? Она, он говорит, я не могу, когда ты сживаешься с людьми. Но это он делал мне наоборот на пользу, потому что многие, в каждой камере там от 4 до 20 человек, и люди наоборот больше слышали о Боге. Хотя, как они не хотели этого. Когда работник КГБ посещал, конечно, склоняли на сотрудничество, они говорили, вот мы сейчас выпустим тебя и скажем, что ты предала их, и их осудим, а ты выйдешь. И также Павлу Тимофеевичу говорили, говорит, мы, говорит, их осудим, а нам с Володей было по 20 лет, а тебя, говорит, старшего выпустим. И все, мол, что ты как бы детей предал. Конечно, разные трудности, потому что разные люди, разные обстоятельства, когда люди предложения не могут нормально речью сказать. Но Господь и там хранил, и помогал. Когда был суд, там друзей не пускали, но кто-то прошел. А потом на улице, когда уже в тюрьму нас увозили, кто-то бросил букет цветов. И этот букет зацепился вверху за мигалку машины. Так и въехали мы в тюрьму с этими цветами. И солдат залез, снял этот букет и дал мне. И так я в тюрьму после суда зашла с цветами. Этот майор с КГБ, который постоянно с нами беседовал, я говорю, больше говорю, ко мне не приходите, я с вами больше не разговаривать не буду. Он говорит, ну не хочешь с нами сотрудничать, ну едешь к белым медведям. И когда уже отправляли нас на зону, отправили меня в самую дальнюю зону, это около Владивостока, на Дальнем Востоке, около Уссурийска. Еще вспоминаю, когда люди выходили из зала суда, когда нас судили, и говорили в таком недоумении, не поймем. Вова, мальчик Вова играл на гитаре, девочка Галя пела, а им за это дали по 3 года. За что? Когда меня отправляли на зону, я еще думала, ну почему так далеко? Это 12 тысяч километров от дома. Это не всегда смогут приехать родственники. Так далеко. Но когда я пришла на зону, я узнала почему. Потому что там, на Дальнем Востоке, люди вообще не знают о Боге ничего. Там вообще некоторые не встречались. Я была первая и последняя узница там, в этой зоне. Там никто, никогда с верующими некоторые не встречались. Я помню, одна женщина подходит и трогает меня за руку. Я говорю, ты чего трогаешь? Она говорит, слушай, это вы такие, как все. А нам говорили, что вы какие-то такие другие совсем. Конечно, условия были. Там вода у нас была привозная, привозили в машинах. Ограниченная. Зимою мы топили снег для питья. И разные трудности были. Но Господь всегда вот помогал во всех трудностях. Мне женщины говорят, слушай, говорит, какая ты счастливая, что у тебя Бог есть. Ты всегда такая спокойная. Но я говорю, ну а вам кто мешает так быть такими же? Потому что во всех трудностях, во всех бедах, когда так тяжело, всегда обращаешься к Господу. И приходит это какое-то утешение, умиротворение на сердце. Ну вот, долгожданная свобода. Перед освобождением, побоясь, что встречи там, на Дальнем Востоке, они меня самолетом отправили аж с Владивостока в Брестскую тюрьму за 10 дней до освобождения. Освобождалась я уже с Брестской тюрьмы. Я помню, когда зашла в эту тюрьму, я вспомнила, когда 14 лет тому назад мы на свидании были у папы, эти же стены, именно вот в этой, когда я зашла, там такое помещение, когда меня сразу завели, мы тут сидели на свидании у папы. Все это вспомнилось. Освободилась я. И помню вот И шла я по городу. Вдруг подходит мужчина ко мне, раз так за руку хватает, а потом удостоверение показывает. Работник КГБ. Мол, я поговорить с вами хочу. Ну и давай опять склонять на сотрудничество, так как ты узница, тебя как бы везде принимать будут, но чтобы отец зарегистрировал церковь, помоги нам в этом. И так он раз за три где-то меня в городе ловил и так неожиданно подходил, говорит, я к тебе так неожиданно подхожу, хочу показать, что если ты будешь с нами сотрудничать, никто не узнает. Видишь, мол, ты даже, как говорится, испугалась, что никто не видит, что мы с тобой общаемся. Ну, я ему уже третий раз сказала, больше вообще не подходите, я с вами даже слова вообще не буду разговаривать. Он говорит, ну не хочешь, ну тогда ты еще меня вспомнишь. Прошло 84 дня, и при посадке в самолет мне подложили наркотики. Привезли сразу не в КПЗ, а сразу привезли меня в КГБ. Хотя это был субботний день, начальник уже ждал. Когда к нему завели, он один вопрос только задал. «Скажи, где находится Крючков?» Потом меня вывели в другой кабинет. И вот в этом кабинете с 9 часов утра до 5 вечера они, такая, как говорится, психическая атака, ни на минуту не оставляя меня, они со мной говорили и угрожали. И по-хорошему, мы тебе, говорит, устроим учиться в любом городе, где захочешь. Тогда не могли верующие учиться. И квартиру тебе в любом городе дадим. Как говорится, все блага мира, только с ними сотрудничай. Говорит, вот сейчас, говорит, никто не знает, что ты у нас. Поэтому никто и ничего и не узнает. И очень тяжело было. И даже до того, что у меня уже вот столько времени, сил не было, я только голову склонила и могла только повторять два слова. Господи, помоги, Господи, помоги. И Господь послал и в этом победу. И меня забрали в тюрьму. Судили. На суде отпечатки пальцев моих нигде не было, нигде ничего. Был интересный суд. Был корреспондент, которому сказали статью написать, опорочащую меня. Он слушал, а потом в конце, когда мне дали 2 года, он в конце суда подошел и говорит, слушайте, я не понял, а за что ее судили? А судья сказал ему, ну, и не старайтесь понять. Тогда он подошел к маме, и мама все ему рассказала. Он говорит, все понятно. И так к статье не вышло. А следователь, когда меня только арестовали, он за все время один раз меня вызвал. И он сказал, говорит, это я все понимаю, я тебя не буду вызывать, потому что я, говорит, все понимаю, но ничего тебе сказать, не могу помочь. Потому что ты сама знаешь, что здесь замешано КГБ. Поэтому все равно тебя будут судить. И так он больше меня никогда не вызывал. Только единственное, что в вещах у меня Библия была, он попросил, говорит, подари мне свою Библию. Я ему отдала ее. Итак, второй срок. Конечно, условия лучше, но люди намного хуже, потому что там уже были собраны люди, которые уже не первый раз находились, которые уже, может, там и по много раз, которые постоянно там сидят, у которых уже ничего святого нету. Ну, Господь давал силы. И что интересно, вот женщина ко мне подходит, говорит, какая статья у тебя? Я говорю, сказала какая. Она говорит, ну что ты, говорит, обманываешь? Ты, говорит, что хочешь скрыть, что ты верующая, мол, такую статью называешь? Я говорю, ну правда мне такую статью дали? Вот, мол, это, ты просто как скрываешь. Ты не может быть, что у тебя такая статья была. Потому что знала еще по первосудимке. Ну и потом, когда с начальства вызывали, они, конечно, а в статье даже не говорили, а всегда только говорили там, ну как, о Боге, чтобы не верила. Вот видишь, второй срок, ты такая молодая, уже второй срок, так и дальше пойдет. Но Господь давал и там силы, и помогал во всем. Я говорю, и порой, когда уже ну, нету силы, все, молишься, и какое-то такое утешение на душе приходит, спокойствие. Поэтому благодарю Господа, что Он провел меня через эту школу. Аминь.